Глава 12. Драка. Что делать, если ты оказался на чужой планете, напротив тебя стоят три огромных здоровяка неизвестной расы, собираясь хорошенько навалять тебе просто потому, что им так захотелось, а из оружия у тебя только парализатор, замаскированный под нелепый мужской одеколон? Я четко осознавал, что попал в нехороший переплет. Дейнира отошла в сторонку явно, чтобы наблюдать за тем, как будут разворачиваться дальнейшие события. «Ну что? Заплатишь моральную компенсацию по-хорошему или будешь юлить?» — спросил один из незнакомцев, разминая свои кулачища. «А немного вас на одного маленького меня?» — промямлил я с ужасом, понимая, что хруст суставов пальцев здоровяка перекрывает другие шумы. Самое интересное, что после того, как эти трое подошли ко мне, толпа стала нас обтекать, словно русло реки, и ни один прохожий не бросил в мою сторону даже заинтересованного взгляда. Похоже, вот такие вот разборки на Тартуге, кто кому должен кредитов, были не в новинку. «Понятно, значит, по-плохому», — загоготал второй громила с усиками, вставший плечом к плечу к первому и тем самым полностью перекрывший мне обзор и всякую надежду на спасение. Третий член разбойной шайки остался стоять позади этих двух. «Люблю по-плохому». Я панически соображал, что же мне теперь делать. Меня приперли к стенке трое заметно превышающих меня в весовой категории типов уголовной внешности. Я прекрасно понимал, что если достану спрей, то успею обезвредить максимум одного противника. Другие двое стоять столбом не станут и быстро выбьют баллончик у меня из рук. Неожиданно мне пришло в голову, что на моей стороне играет моя масса, а точнее, ее отсутствие. Худой, даже по меркам Захрана, этим здоровякам я доходил едва ли до груди, а по ширине и вовсе был в несколько раз меньше. Идея пришла совершенно внезапно, как только один из бугаёв шагнул ко мне замахом на удар в лицо. Недолго думая, я крикнул: «Тики, хватай его за нос!» и бросил ящера в лицо мафиози с татуировками. Похоже, хамелеон настолько хорошо слился с цветом моей рубашки, что заметила его лишь Даяна. Тики не растерялся и не подвел меня. Он всеми четырьмя лапками и даже мелкими, но острыми зубками вгрызся в нос моего противника, стремительно меняя цвет своей чешуи на тон кожи бугая. Совершенно не ожидавший внезапного нападения, мафиози истошно завопил, одновременно поднося свои лапища к лицу и пытаясь оторвать от себя моего храброго Леграса. «Твою! Что это? Уберите это от меня!» Второй, стоявший рядом с ним громила, все никак не мог понять, что случилось. Со стороны все выглядело так, будто первый разбойник просто стоит и орёт что-то невнятное, держась за свое лицо. Тики идеально слился с его кожей. «Что за шварх?» — протянул он растерянно, оглядываясь на напарника. Этого замешательства, а также моих скромных габаритов, не хватило, чтобы присесть и поднырнуть у него между ног, вместе с этим выуживая из кармана брюк парализатор. Еще секунда — и ничего не подозревавший третий член шайки оказался временно нейтрализованным. Сразу после короткого пшика спрея в лицо я силой пнул разбойника чуть ниже колена чашечки. Массивная туша слегка покачнулась и с грохотом рухнула на пол. Как раз к этому моменту второй громила сообразил, как я так ловко исчез из-под его носа, и обернулся ко мне. «Ты мелкий сосунок!» — начала орать на меня. Но на этот счет у меня уже был заготовлен в руке спрей с парализатором. Второе тело упало на пол примерно тогда же, когда я краем глаза успел заметить, что первый бугай все таки оторвал от своего носа хамелеона и собирался его хорошенько приложить головой об стену. Моего хамелеона! Это взбесило меня настолько, что я ударил ему в его злополучный нос кулаком вместе с зажатым металлическим баллончиком. Результат превзошел все мои ожидания. Взвизнув от боли, мафиози откинул от себя Тики и вновь схватился руками за нос, из которого во всей стороны фонтаном брызнула алая кровь. «А-а-а! Больно!» Он покачнулся от удара, машинально сделал шаг назад, чтобы поймать равновесие, но вместо этого споткнулся о ногу парализованного напарника. Один из них уже как раз начал приходить в себя, когда поверх него рухнул татуированный здоровяк. Раздался звук, похожий на хруст ребер, сдавленное «ох» и сиплое. «Этот малявка и тебя отделал, да? У него удар просто каменный. Я думал, что раз Шерлоки соврали насчет ценного груза, то значит и с гореломами все это преувеличение, но походу нет». «Ась, «Что произошло?» — спросил тип с усиками и серьгой в ухе, только приходя в себя. Его я повалил вторым. «Я всем вам троим надрал задницу. Вот что произошло!» Я прочистил горло и постарался произнести это как можно громче и внушительнее. К этому моменту Тики уже забрался вновь на мое плечо и принял бежевый цвет изрядно потрёпанного свитера. «Я победил сотни гореломов в системе Альфа Центавра. Неужели вы, жалкие слабаки, думаете, что втроем смогли бы меня одолеть?» Не знаю, что за чушь нес мой язык, могу объяснить это лишь нехилым приливом адреналина в крови. «Ты какой-то слишком верткий. Я сейчас схвачу тебя за шкирку, и мы померяемся силами, как мужчина с мужчиной». Зашипелся тот же оскорбленный тип с тонкими усиками и серьгой в ухе. «Ох, и кто меня за язык тянул?» Словно в замедленной съемке я смотрел, как Верзила рывком встал с пола, приблизился ко мне и схватил за грудки. Но едва он натянул ткань свитера, чтобы поднять меня в воздух, кто-то позади меня крикнул. «Отпусти его! Не то пожалеешь!» Амбал перевел взгляд куда-то за мою спину и неполную минуту смотрел на того, кто произнес эти слова. При этом лицо его стремительно приобретало мертвенно-бледный оттенок. Уже секунд через 10 я отметил, как у него мелко затряслись пальцы, а через 20 он отпустил меня и рванул прочь. «Эй, погоди! Помоги встать!» — крикнул один из его дружков, тот, которому, как мне показалось, сломали ребра. «Сам вставай! С этим прытким мальчишком еще и цварк, оказывается! Вы как хотите, а я сваливаю!» «Рэй!» — счастливо заулыбался я, когда увидел своего напарника. Двое еще недавно валяющихся и стонущих громил чудесным образом растворились в толпе. «Рэюшка! Сколько планет, сколько метеоров!» — визгнула от радости Даяна и бросилась обнимать Цварга. «Даяна?» — в свою очередь удивился Рэй. «Ты что тут делаешь?» «На Тартуге или конкретно здесь. Впрочем, то же, что и всегда. Зарабатываю средства на скромное существование». «Не все же такие удачливые и сидят на окладе от космофлота». Она игриво ударила его маленьким, но маникюренным кулачком в грудь. Рэй едва поморщился при упоминании своего места работы. «А здесь? Что ты делаешь конкретно здесь, в 8-м секторе?» Нахмурился Цварк. «По Тартуге ходит слух, что двое отважных храбрецов увезли нечто очень ценное с Альфа Центавра, не побоявшись сразиться с целой армией гореломов». «Местная мафия заплатила мне за то, чтобы я выяснила, насколько груз ценен, и стащила ключи от флайера, если он еще не продан. Или же украла кредит из банковского счета, если товар не реализован. Признаться, до встречи с Ивом я думала, что все эти рассказни про гореломов — чья-то удачная выдумка, но...» «Ивом?» По лицу Рэя пробежала тень неудовольствия. «Да, мы уже познакомились». Я даже не ожидала, что работа в этот раз доставит мне столько удовольствия. Когда мне сообщили, что этот симпатяшка и есть моя цель... «Ивом?» «Ну да, Ивом. Он разрешил так к нему обращаться». «Когда это вы успели настолько близко познакомиться, что ты уже называешь его Ивом?» Рэй сузил свои глаза, а его голос прозвучал на несколько тонов ниже. «Ах, перестань!» «Если бы я не знала тебя, то подумала бы, что ты ревнуешь». Звонко рассмеялась девушка с малиновыми волосами. Сварк перевел взгляд на меня. «А какого шварха ты вообще вышел из отеля, пацан? Что я тебе сказал?» «Ну, Рэй, тебя не было до самого утра, и я волновался». Промямлил я, утыкаясь взглядом в носки своих разношенных кроссовок. Сейчас, походив по 6-му и 8-му сектору Тартуги, я понял, что идея выйти из пентхауса на поиски Рэя оказалась не такой уж и хорошей. «Да что ты на него накинулся?» — вступилась за меня Даяна. «Ив, между прочим, до твоего прихода уложил всех троих мафиози на обе лопатки». «Да ну!» — крепкий взгляд Рэя впился в мою щуплую фигуру. «Очень интересно послушать твой рассказ. Как же у тебя это получилось, Ив?» Последнее обращение он выделил голосом специально, будто издеваясь надо мной. «А еще не забудь рассказать, у кого ты украл этого глупого ящера». «Я ее не крал. И вообще, это Леграс, карликовый ящер-хамелеон. Его зовут Тики, и он мне уже 2 раза жизнь спас». Возмутился я, а по вытянутому лицу Цварга понял, что крупно влип. Теперь придется рассказывать все от и до. Я глубоко вдохнул, выдохнул и как на духу выложил все, что со мной случилось, лишь немного умолчав о том, что не смог разобраться с ультрамодным лифтом. Сознаваться в последнем было отчаянно стыдно. «То есть ты променял две серебряных медали на вот это недоразумение из магазина розыгрышей Тростера и никчемного глупого ящера?» — спросил меня Рэй в конце моей отповеди. «Вообще-то...» — вновь влезла в наш диалог Даяна. «Хамелеон Ива очень умный. Я своими глазами видела, как он послушался его команды и атаковал. Я уже молчу о том, что слишком уж подозрительна та история с медведом». Почесал подбородок Рэй. «Как, говоришь, медведь выглядел?» «Ну, большой такой, желто-красный, с огромными бивнями», описал я, активно жестикулируя руками и показывая, насколько огромными были эти бивни. Даяна и Рэй несколько секунд пристально смотрели на меня, а затем переглянулись и шумно разом разразились громким хохотом. Из глаз Рэя потекли слезы. «Ой, пацан, я не могу! Ну ты и насмешил меня!» Я почувствовал себя глубоко уязвленным этой парочкой хвостатых. «И что смешного в огромном ведьмеде?» — произнес я холодно, вспоминая, какого страху натерпелся, когда это косматое когтистое чудовище сдавливало мое плечо. Цварк продолжал хохотать, держась за живот, а вот Даяна улыбнулась и все таки ответила мне. «Видишь ли, все, кто имеет бивни, травоядные по своей природе. Тебя никто бы не растерзал и тем более не съел. Но...» Я растерзался, и весь мой пыл куда-то мгновенно улетучился. В тысячный раз я почувствовал себя полнейшим идиотом. Зачем тогда было все это представление? Все очевидно, — пожала плечами девушка. С помощью того робота-уборщика хозяин зоопавильона заставлял незадачливых прохожих подходить к клетке с якобы опасным хищником на непозволительно близкое расстояние. Затем он запугивал жертву тем, что не кормил животное, и объявлял его стоимость в 300 с лишним кредитов, которые, разумеется, у большинства гуманоидов при себе не водится. Когда прохожий уже готов был от отчаяния выложить любые деньги, лишь бы остаться в живых, хозяин залавки предлагал схему с Леграсом. Вот только Леграс у него был натренированным, как и ведьмедь, и по приказу хозяина прикидывался растерзанным диким хищником. Не удивлюсь, если хитрый пройдоха продавал одного и того же хамелеона различным простофилям по 5 раз на дню. «И как я должен был это понять?» — совсем уж печальным тоном спросил я. «А тебя не смутило, что хищник ест кукурузу, а не мясо?» Сквозь слезы выдавила себя Рэй. «Я не над тобой смеюсь, пацан, извини, а над этим горе за продавцом. Ты же ведь кинул его, и как красиво! Он надеялся, что облапошил тебя, взяв твою серебряную медаль, а ты на его глазах напал на ведьмедя. Выманил тренированного Леграса, да еще и последнюю кукурузу прихватил, заявив, что это за покрытие морального ущерба. Гениально! Просто гениально!» Я вспомнил, как жалобно лепетал продавец зоопавильона, когда я уходил с Тики, и все увиденное, услышанное мной предстало совершенно в другом свете. «Ну а ты почему так сильно задержался, Рэй?» Все-таки небольшая талика обиды на Сваргова мне осталась. «Тебя не было всю ночь, и к утру ты так и не вернулся». Я был занят». Тут же неожиданно смутился Цварк, бросив косой взгляд на Даяну. «Я тебе не жена и не невеста. Твоя личная жизнь меня не волнует», — фыркнула красотка. «Вот пускай они за тобой и бегают по 13-му сектору Тартуги». «Даяна, ты все неправильно поняла. Да я же по делу туда ходил. Я тебя искал». — возмутился Рэй. «Меня? В секторе специфических услуг?» Ее брови взметнулись вверх. «Вот это что-то новенькое, честное слово. Таких объяснений я еще не слышала. Ну что ж, ты меня нашел. Внимательно тебя слушаю. Что за дело?» «А тебе напомнить, где я тебя встретил впервые? Где мне было тебя искать?» Понизив голос, проворчал Цварк. «Дело, между прочим, по твоему прямому профилю. Пойдем в отель. Я все расскажу подробно». «Ну, пойдем», — пожала плечами девушка, и мы отправились в Шангри-Лу.